Я не знал, что сказать. Ну, вроде не переживайте, все нормально. Я побеспокоюсь и о билетах, и о Мидоре. То есть пообещал отцу позаботиться обо мне, сказала Мидори и серьезно посмотрела мне в глаза. Да нет же, суетливо прервал я. Я же тогда не понял толком, что к чему. Не переживай, это шутка. Я просто немного над тобой пошутила, сказала Мидори и засмеялась. Ты в эти минуты такой милый. Допив кофе, мы вернулись в палату. Отец продолжал крепко спать. Если совсем близко, то слышалось его сонное дыхание. Дело шло к вечеру, и свет за окном окрашивался в мягкие тихие тона. Осенние уже по-настоящему. На провода уселась, посидела и унеслась прочь стайка птиц. Мы с Мидори забились в угол палаты и тихо беседовали. Она посмотрела на мою руку и предсказала. «Ты проживешь до 500 лет, будешь трижды женат и погибнешь в аварии». «Неплохая судьба», — ответил я. В 5 часу проснулся отец. Мидори села в изголовье, промокнула пот, дала попить, спросила, как голова. Пришла медсестра, измерила температуру, пометила, сколько раз больной помочился, проверила капельницу. Я тем временем уселся на диван в комнате отдыха и посмотрел прямой репортаж футбольного матча. «Ну, мне пора», — сказал я, когда пробило 5. Затем обратился к отцу. «Мне надо идти на работу. К 6:30 продаю пластинки на Сидзюку». Он посмотрел на меня и легонько кивнул. «Послушай, Ватанабе, я не знаю, как это сказать, но я очень благодарна тебе за сегодня. Спасибо», — сказала Мидори, провожая меня до выхода из больницы. «Да не за что», — ответил я. «Если понадобится, могу приехать в следующее воскресенье. Мне хотелось бы опять увидеться с твоим отцом». «Серьезно?» «Все равно в общежитии, по большому счету, делать нечего, а здесь можно поесть огурцов». Мидори скрестила на груди руки и постукивала каблуком по линолеуму. «Сходим опять куда-нибудь выпить», — сказала Мидори, слегка наклонив голову на бок. «А порно-кинотеатр?» «Посмотрим кино и поедем выпить», — ответила она. «И, как всегда, будем сполна говорить о всяких непристойностях». «Не мы, а ты», — возмущенно поправил я. «Какая разница? Во всяком случае, за этими разговорами напьемся в стельку и в обнимку пойдем назад». «Что будет дальше, я примерно представляю», — вздохнул я. «Я буду тебя убалтывать, а ты ни в какую». «Ладно, приезжай, как сегодня утром, в следующее воскресенье. Вместе и поедем». «Юбку длиннее надеть?» «Да». Но в следующее воскресенье в больницу мы не поехали. Отец Мидори умер в 5 утром. В 6:30 позвонила Мидори. Я накинул на пижаму халат, спустился в вестибюль и взял трубку. Бесшумно лил леденящий дождь. «Отец умер», — тихо сказала Мидори. «Я могу помочь?» «Спасибо, все нормально. Мы привыкли к похоронам. Просто хотела тебе сообщить», и она тяжко вздохнула. «На похороны не приходи. Не люблю я это. Вот где не хотелось бы с тобой встречаться». «Хорошо. А ты правда сводишь меня в порно-кинотеатр?» «Конечно». «На самый непристойный?» «Непременно подберу. Самый такой». «Ладно. Я сама позвоню», — сказала Мидори и положила трубку. Но пропала на целую неделю. Мы не виделись на занятиях, она не отвечала на мои звонки. Каждый раз, возвращаясь в общежитие, я проверял, нет ли каких-нибудь сообщений. Но никто не звонил. Однажды ночью, выполняя данное слово, я попробовал мастурбировать, думая о ней, но толком ничего не получилось.